Шаг восьмой. Находим ядро целостности. Внутренний раскол образовался в детстве, когда некоторые элементы узора вызывали чувство стыда, страха и могли восприниматься как настоящая угроза выживанию. Однако именно в раннем возрасте дети являются правдиво собой. Еще до подмены пазлов или отбраковки каких-то своих частей. А значит, именно с этого возраста, как с сердца всего узора, нам стоит начинать путь к целостности. План таков. В этой главе мы установим прочный контакт с внутренним ребенком как ядром целостности. А в последующих главах дособираем вокруг ядра нашего взрослого и завершим узор, укрепив личные границы. Сердце узора личности. Узор личности развивается и расширяется с момента рождения. Пазл за пазлом, мозаика становится больше и сложнее. У нас есть доступ как к узору целиком, так и к каждому его элементу. Соответственно, мы можем добраться до самых первых частичек, которые появились еще в раннем детстве. Причем как на уровне воспоминания, так и на уровне ощущений, когда пазлики отколоты и спрятаны в бессознательное. В любом случае, для психики это не просто воспоминание, а реальность. И если в детстве что-то шло не так, то теперь мы можем научиться чинить себя сами. В каждом взрослом человеке есть память о том маленьком ребенке, которым он был. На новой встрече с Олегом мы уже вплотную подошли к этому шагу. Так, я поняла, что ранимая часть психики, в которой произошли поломки, это, как вы говорите, внутренний ребенок, так? Верно. И с ранимой частью должен быть в контакте только надежный взрослый. Это какой? Такой, который не допустит травмирующих ситуаций и обеспечит три важнейших компонента — безусловную любовь, безусловное принятие и безопасность. И этот взрослый — вы. Получается, если я поговорю со своим ребенком, то смогу почувствовать себя лучше. Будет по-разному в процессе, потому что вместе с ребенком подтянутся все чувства, как приятные, так и не слишком. Однако здесь, как с первыми днями без алкоголя, важно выдержать. И вот тогда с ребенком очень хорошо. А мне вообще обязательно доставать этого ребенка? Не обязательно, но вы могли бы. Скажем, чтобы быть в полном контакте со своей жизнью, чтобы чувство «это происходит не со мной, о котором вы рассказывали», больше не приходило. Олег одобрительно закачал головой. Я никогда не настаиваю на возвращении ребенка, потому что это право каждого человека — жить так, как он сам считает нужным. Однако я даю выбор. Кто-то приходит в терапию для того, чтобы снять острые симптомы. Как у Олега, например, это был алкоголь по вечерам. Он вполне мог остановиться на полученном результате. Но вот этот его задумчивый взгляд и одобрительные жесты стали сигналом для меня, что Олег получил свой ответ на вопрос «Зачем продолжать?». Помните, как вы в детстве радовались праздникам? Как вешали конфеты и мандарины на елку, ждали подарков, рисовали рисунки? Я скорее любила эти мандаринки с елки таскать. В глазах клиента пробежала искра. Да-да, и таскать. И еще не только по праздникам. Помните, как в детстве искренне радовались, какими настоящими были все чувства, правда? Ну, тогда я врать не умела, это точно. Вообразите, что вам предложили покататься на аттракционах, поесть сахарную вату или просто подурачиться. Пошли бы. Я так понимаю, ответ «нет» неправильный. Ну, а ответ «нет» он правдивый? Пожалуй, сам не пошел бы. А если бы и пошел, то с какими-нибудь детьми. А хочется? Я не очень знаю, что мне прям хочется. Бизнес успешный хотелось? У меня есть. Семью хотелось? Тоже есть. Достаток хотелось. И это присутствует. А хотелось бы хотеть? Ну, конечно. Вот внутренний ребенок, как сердце вашего узора личности, как раз отвечает за все чувства и желания. Достанем ребенка, достанем и их. А еще энергию, вдохновение и интуицию. Целостная личность — это личность, в которой гармонично сочетаются ранимая и сильная части. Напомню схему, о которой мы говорили в самом начале книги. В центре узора — внутренний ребенок, которого со всех сторон оберегает надежный взрослый, а замыкает узор прочной личной границы. Никто извне не имеет травмирующего влияния на внутреннего ребенка. Никто не может привести к поломке этой части узора, вызвав чувство стыда или страха. Всю коммуникацию с внешним миром, принятие чувств ребенка берет на себя взрослый. «Так, зачем доставать ребенка, я понял», — согласился Олег. «Но я не понял, что будет дальше. Ну вот мы вспомним детство или какой-то эпизод, а потом что? От одного раза все станет прям хорошо?» «Олег, когда вы достанете ребенка, как вы говорите, нужно будет восстановить доверие. Часть психики была в изгнании долгое время. Вообразите, что вы пообещали партнеру исполнить обещание, но ничего не сделали и пропали на много лет. А потом решили возобновить партнерские отношения. С чего начнете? Ну, я позвоню или напишу, договорюсь о встрече, приеду, не знаю, что-нибудь придумаю». Олег попытался отмахнуться от вопроса, словно от назойливой мухи. «Будете создавать новую договоренность, верно?» «Ну, да, конечно. И выполнять ее. Ну, разумеется. Вот то же самое необходимо будет сделать после первой встречи с ребенком. Возвращать его доверие. Мы возобновляем контакт с ребенком, чтобы вернуть себе чувство стабильности и безопасности. И доступным становится это за счет так называемого постоянства объекта. Это понимание, что объекты, в том числе люди, продолжают существовать, даже когда они не в поле нашего зрения. То есть, если ребенок знает, что его игрушка есть в комнате, даже когда он сам на кухне, например, он может расслабиться и наслаждаться вкусом еды. А если нет, то он будет постоянно тревожиться, плохо есть, все его внимание будет приковано к заветной вещице. Постоянство объекта — залог внутреннего спокойствия. Не нужно контролировать, все держать в своих руках. Можно расслабиться и открыться новому опыту, исследовать и проживать свой узор. Нам с вами рассматриваемый феномен интересен с точки зрения целостности. Благодаря обретению постоянства объекта внутри себя, жизнь человека перестает быть зависима от объектов вовне. Само ощущение себя в своей жизни будет являться точкой опоры. Пока нет этого постоянства, все внимание тратится на его получение и в дальнейшем на контроль этого объекта. Например, для Олега своего рода постоянством объекта был алкоголь. Его наличие или отсутствие было полностью подконтрольно Олегу. И это давало моему клиенту ощущение предсказуемости и спокойствия, однако укрепляло зависимость. Если мы не обретаем постоянство объекта внутри самих себя, то вынуждены зависеть от кого-то или чего-то вовне. Строить карточные домики и восстанавливать их после очередного потрясения. Как же взрослому обрести постоянство объекта внутри себя? Найти контакт со своей ранимой частью, внутренним ребенком, и быть для этого ребенка надежным взрослым, который не бросит больше никогда. Вернуть на место отколотые элементы и установить между ними новые позитивные нейронные связи. Вы начинаете ощущать, что взрослый ребенок — отличная команда, и что вам никто не нужен, когда вы доказали своему внутреннему ребенку, что вам можно доверять, что вы действительно всегда рядом и взаправду его не бросите, что на вас действительно можно положиться. И значит, легче выдерживать разочарования, ошибки, расставания. Когда вы выслушиваете рассказы ребенка, безусловно, принимаете все, что он выдаст. И значит, нет ощущения непонятости, изоляции, непринятости. Когда вы с готовностью разделяете его чувства, балуете его, да, балуете, исполняете все хотелки, даже самые нестандартные, вот тогда внутри появляется спокойствие, стабильность. И на эту внутреннюю стабильность можно уже опираться. Вы способны выдержать любые внешние обстоятельства, потому что внутри хорошо. Первая встреча с внутренним ребенком. Техника, которая поможет встретиться с внутренним ребенком, называется направленная медитация. Это метод глубинной психологии, в котором с помощью воображения человек воссоздает во внутреннем пространстве воспоминания или наблюдает любую другую картину либо другое событие и управляет происходящим сам. Это воображаемое путешествие в ситуации детства. Помните о том, что для мозга нет разницы, происходит что-то в реальности или в воображении. Гормональный и нейронный ответ будет одинаков, а значит, дорога к новому самоощущению открыта. Мария, закройте, пожалуйста, глаза. Сделайте вдох. Теперь выдох. Мария расслабилась, ее руки мягко лежали на подлокотниках кресла. На лице была легкая улыбка. А теперь пройдитесь внутренним взором по телу. Комфортно ли ему? Расслаблено ли оно? Если есть напряжение, направьте свое внимание на эту часть тела и расслабьте ее. Я взяла паузу в пару секунд, чтобы Мария лучше ощутила себя, переключилась от отвлекающих факторов и постаралась максимально снять напряжение. Сейчас мы отправимся за ребенком, за девочкой, маленькой Машей. Мария, что вы ощущаете в теле при мыслях о ней? Какую-то вибрацию. Где? В груди, вот тут. И Мария указала рукой на область сердца. Можете описать эту вибрацию? Она как иголочки, которые покалывают. Какого цвета вибрация? Серо-голубая. Я сейчас задам вам вопрос, а в ответ на него у вас возникнет ассоциация, какая-то картинка. Я попрошу вас просто описать то, что вы будете видеть, хорошо? Мария кивнула. Та вибрация, которую вы ощущаете, соединяет вас с внутренним ребенком. Пусть она притянет вас туда, где малышка находится. Пауза. Что вы видите? Пока ничего. Ответ «ничего» в данном случае вовсе не означает отсутствие. Наоборот, это присутствие чего-то, что клиентка пока еще только распознает. Я помогла ей сориентироваться, задав вопрос. Вы видите темноту вокруг? Да. Я маленькая, очень, как молекула. Меня почти нет. Как вы ощущаете себя? Мне не страшно, но холодно. Попробуйте присмотреться, где вы? Я как будто нигде. А это нормально, что я слышу шум? Услышав этот вопрос, я поняла, что Мария погрузилась очень глубоко, что ее ответы исходят из истинного опыта, а не из головы, просто потому, что появляется не что-то, что она мне отвечает на мои вопросы, а что-то, что она улавливает сама. Какой шум? Как белый шум. Схоже с тем, что включают маленьким детям? Да, наверное. Ощущение, будто сквозь вакуум. А вы наблюдаете за собой? Нет, я прямо та маленькая. Почему-то трудно сглотнуть. Посмотрите на свои ладошки. Можете их увидеть? В медитации можно детализировать пространство и предметы, чтобы сделать визуализацию достоверной. У всех свои каналы восприятия. Одним важно слышать звуки, запахи, другим — ощущать дуновение ветра, температуру, а третьим — внимательно разглядывать предметы. Мне как будто трудно шевелиться. Не уверена, что я могу. Что ощущаете в теле? Ощущения в теле — неизменные проводники в бессознательное. Если бы у клиентки не получилось уловить ни малейшего ощущения, я стала бы выводить ее из медитации. Стало бы понятным, либо она пока не готова, либо надо менять метод. К нужным воспоминаниям можно прийти, если не через ощущения в теле во время медитации, то с помощью метафорических карт. Но клиентка была хорошо подключена к телу. Заколола внизу живота, словно шар там какой-то, пульсирующий, энергия какая-то. Что побуждает сделать эта энергия? Мне хочется сжаться, свернуться калачиком. Можете это сделать? Да, сделала. В этот момент Мария глубоко вдохнула, задержала дыхание и громкость напряжения выдохнула. Мария, расскажите, что происходит? Я почувствовала, будто все вокруг сжимается, потом щелчок, и я будто наверху щели, будто я была внизу, а теперь я поднялась. Так, что видите вокруг? Я вижу девочку. Ей года два. Она стоит на лужайке, разглядывает цветы вокруг. Клиентка облегченно выдохнула и улыбнулась. Красивая такая. Ой, я даже не знала, что я такая красивая была. Мария расправила плечи, тело совсем обмякло. Похоже, она освоилась в представшей перед ней картине. Моей задачей было оставаться рядом и направлять. Что ощущаете в теле? Легкость. Мне хорошо. Я хочу подойти к девочке, обнять ее. Подойдите. Посмотрите на выражение лица девочки. Какое оно? Она спокойная. Сначала будто улыбнулась, а сейчас я вижу, что грустная. А из-за чего она грустит? Она одна. А где взрослые? На работе, не знаю. Никого нет. Маленькая девочка, 2 лет, совсем одна. Кто заботится о ее безопасности? Она сама. На этих словах из закрытых глаз Марии полились слезы. Мария, что вы чувствуете к девочке? Мне ее жалко. Да, мне тоже. Что вам хочется сделать? Я хочу забрать ее отсюда. Если бы Мария не проговорила это, я бы сама спросила, не желает ли она забрать девочку. В этом вопросе важен осознанный выбор. И тогда воссоединение расколотых частей будет экологичным и естественным. Фактически мы воссоздаем новые нейронные связи между пазлами. Надо сказать, что ответа «нет» я не получала ни разу. Однако сами дети не всегда готовы идти со взрослыми. Мария, а она вас видит сейчас? Нет. Вы можете подойти к ней поближе, поздороваться? Слезы. Могу, да, я рядом. Как она на вас отреагировала? Она обрадовалась. Скажите, что искали ее и, наконец, нашли. Скажите, что вы чувствуете. Пауза. Сказали? Да. А теперь пообещайте, что больше не бросите ее одну. Что ей больше никогда не придется быть одной на этой поляне. Что вы всегда будете рядом. Что будете выслушивать ее рассказы, исполнять ее желания. Вы теперь всегда с ней и для нее. Слезы с новой силой покатились по щекам клиентки. Мария, забирайте малышку. Кивает. Забрали. Вытирает слезы. Да. Это и есть момент волшебства, когда мы встречаемся со своей отколотой частью, забытой и спрятанной в тайнике нашей души, и принимаем эту часть обратно. Расскажите, где вы теперь? Мы на берегу небольшого озера. Там домик еще. Здорово. Как там? Тепло? Да, тепло, солнечно. Очень хорошо. Как девочки там? Она уже бегает и радуется лучам. Они отражаются в воде. Что хочется сделать? Мы разведем костер и пожарим хлеб. Она очень любила хлеб на костре. Здорово. Разводите. Пауза. Мария улыбается. Развели? Да, уже поели. Засмеялась. Мария, это ваше пространство. Вы сможете попадать в него в любое время. И это ваш ребенок. Теперь нет ничего важнее нее. Вы дали обещание и сдержите его. Сдержу. Скажите малышке снова, что вы не бросите ее больше. Сказала. Мария, а теперь доведите эту ситуацию до чувства удовлетворения и безопасности. Побудьте там немного, и когда будете готовы, через вдох-выдох возвращайтесь ко мне. Мария побыла с малышкой еще несколько секунд, сделала глубокий вдох и открыла глаза. Ее лицо было озарено светом. Важный момент в медитации — принять ответственность за ребенка. Именно в этот момент протягивается новая нейронная связь. Отколотые кусочки пазла возвращаются на свои места. Связь пока хлипкая, ненадежная, но стоит сделать общение с ребенком постоянной практикой, как нейронные связи окрепнут, и контакт с собой станет прочным и абсолютно естественным. Ирина, это было непросто, но я как будто отдохнула. И знаете, было такое чувство, что я ждала этой встречи много лет. У меня сейчас полная уверенность в правильности всего происходящего. Однако, как я уже говорила ранее, у каждого из нас своя история. Поэтому и встречи могут происходить по-разному. Бывает, что ребенок не идет на контакт или не получается его найти. Бывает, ребенок сначала предстает не в виде малыша, а в виде какого-то образа, зверька, силуэта, света и так далее. Нередко ребенок злится или обижен, не идет на контакт, не разговаривает. Все это нормально, потому что долгие годы эта часть психики была брошена нами же самими. Просто теперь нужно чуть больше времени, чтобы заслужить доверие малыша, свое доверие. Теперь больше не нужно проецировать маму на других людей или сферы жизни. Обретая внутреннего ребенка, мы получаем центральное звено нашей личности — сердце узора. А поскольку ребенок на месте, мы начинаем лучше ощущать свою вторую часть, внутреннего взрослого. Мы замыкаем уязвимость в плотное кольцо защиты. Теперь не нужно прятаться. Теперь можно быть собой. Теперь можно. Резюме главы. Ко всем воспоминаниям, к любым пазлам узора у нас есть доступ. С помощью техники направленной медитации можно отправляться в воображаемое путешествие и дотрагиваться до отколотых и сломанных элементов. Внутренний ребенок — это сердце узора личности. В раннем детстве каждый из нас подлинно являлся собой. Встретив внутреннего ребенка, крайне важно продолжать контакт с ним регулярно. Пообещав заботиться о нем, исполнять желания, сдержите свое слово, обеспечьте ему постоянство объекта. И тогда ребенок подарит прилив жизненной энергии, мотивацию, вдохновение, яркие чувства, буквально зажжет жизнь внутри. Практика. Встречаемся с внутренним ребенком. В этой практической части вы встретитесь с вашим внутренним ребенком и обретете ядро личности. Здесь я расскажу о том, как проводить направленную медитацию, с помощью которой Олег и Мария обрели своих внутренних детей. Перед тем, как приступить, убедитесь, пожалуйста, что у вас будет 15-20 минут свободного времени наедине с собой. Отложите рабочие дела, найдите комфортное пространство и позаботьтесь, чтобы вас не отвлекали. Если вы почувствуете тревогу, страх, панику, прекратите медитацию. Такие интенсивные чувства могут быть следствием сильной психологической травмы, и лучше без специалиста туда не идти. Запишите свои ощущения, сюжет и отложите до визита к психологу. Заварите себе теплый чай, проведите бережно по отношению к себе время. Я предлагаю вам несколько вариантов проведения медитации, свободной и структурированной. Прослушайте описание обеих и выберите подходящую для вас. Первый вариант — свободная медитация. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз. Настройтесь на ощущения в теле. Все внимание внутрь себя. Пройдитесь внутренним взором по телу. Комфортно ли ему занимаемое положение? Какие ощущения есть в теле? Если встретите напряжение, попробуйте расслабить эту часть тела. Переведите внимание во внутреннее пространство. Оно пустое, полностью готовое преобразиться в любой пейзаж, интерьер, совершенно любую картинку. Задайте этому пространству вопрос и настройтесь увидеть ответ. Спросите, где ребенок? Начните всматриваться в эту картинку, которая будет появляться перед внутренним взором. Подключите максимум каналов восприятия — зрение, слух, обоняние, осязание. Что вы видите? Что вы слышите? Чем там пахнет? Комфортна ли там температура? Осмотритесь там, где вы оказались. Слушайте, ощущайте запахи, чувствуйте температуру воздуха и трогайте окружающие предметы. Где ребенок? Когда вы увидите ребенка, прислушайтесь к своим ощущениям, желаниям. Что вы чувствуете рядом с ним? Что чувствуете по отношению к нему? Что вам хочется сказать, сделать? Исследуйте состояние ребенка. Как он выглядит, сколько лет? Какое у него настроение? Чем он занят? Вы можете посмотреть глубоко-глубоко ему в глаза и увидеть, что он чувствует на самом деле. Представьте, что вам очень важно подружиться с ним, как себя поведете. Будьте искренни. Тогда малыш будет вам доверять. Поговорите с ним, обнимите его или возьмите на руки. Побудьте там столько, сколько вам нужно. И предложите ребенку забрать его в безопасное место. Также осмотритесь в этом безопасном месте. Доведите эту ситуацию до ощущения завершенности, комфорта. Помните, что это ваше место, куда вы можете попадать всегда. И когда будете готовы, можете снова сделать вдох-выдох и открывать глаза. Постарайтесь повторять эту практику ежедневно. Общайтесь с ребенком, узнавайте его, исполняйте его желания. Второй вариант — структурированная медитация. Эта техника подойдет тем, кому важен последовательный план. Итак, первое — медитация. Закройте глаза, настройтесь на процесс. Переведите внимание на тело, на свои ощущения. Представьте, что вы идете прочь от города. Шаг за шагом, он все дальше. Звуки города затихают, остаются где-то позади. Вы идете вперед. В какой-то момент вы сворачиваете с дороги. Вы чувствуете, как меняется почва под ногами. Вы попадаете в лес. Вы видите деревья. Идете вперед. Вы чувствуете ароматы, температуру, влажность воздуха. Раздвигаете ветки руками. Движетесь так какое-то время. И в какой-то момент вы выходите на поляну. Побудьте на этой поляне немного. Что вы там видите? Комфортно ли вам там находиться? Вы можете посмотреть на свои руки, убедиться, что это ваши руки, что вы взрослый человек. И в какой-то момент вы замечаете ребенка. Вы видите возраст, что он одет, чем он занят, что вы чувствуете, когда вы его увидели. Можете подойти ближе и рассмотреть его. Видит ли он вас? Как он на вас реагирует? Что вы чувствуете, находясь рядом с ним? Побудьте с ним какое-то время. Можете с ним поговорить. Можно извиниться за то, что вы так долго не приходили. Вы просто не знали, где он. Возможно, вам захочется обнять малыша. Или, может быть, он поведает вам о чем-то. Запечатлейте эту сцену себя во внутреннем мире. Это все происходит сейчас. Когда почувствуете, что достаточно, через вдох-выдох открывайте глаза и возвращайтесь в настоящий момент. А теперь арт-терапия. Возьмите лист бумаги и нарисуйте то, что вы увидели. ребенка, окружение. Пусть рисунок будет естественным и передает именно ваши ощущения, картинку, а не демонстрирует технику рисования. Запишите свои ощущения. Вновь посмотрите на рисунок. Можете расположить его ближе к себе, дальше, на комфортном расстоянии. Придайте больше деталей. Посмотрите, сколько лет ребенку, как он оказался на месте вашей встречи, что он хочет делать, как относится к вам. Прислушайтесь к себе и попробуйте вновь представить себя рядом с ним, поговорить, что отягощает его мысли, что вы сами чувствуете рядом с ним, что вам хочется сделать, что вы ему хотите сказать. Возьмете ли этого малыша с собой? Тезисно запишите ответы. Дальше. Письмо. Вы хорошо чувствуете мысли, состояние ребенка. Вы знаете, чем он живет и что его ждет впереди. Если бы тогда, в детстве, вам кто-нибудь сказал правильные, такие нужные слова, его состояние было бы иным? Что это за слова? Представьте, что вы собираете ребенка в дорогу, в большую жизнь. Напишите письмо себе в детство. Скажите ребенку то, что ему так важно услышать. Поставьте на паузу эту книгу и напишите это письмо. Что ощущаете теперь? Какие мысли пришли в голову? Как этот опыт повлиял на вас? И третий вариант, если медитация не ваш язык. Бывает, что работать с внутренним ребенком в образах не подходит. Это нормально, если вы всю жизнь развивали логику и контроль. Тогда сделайте следующее. Возьмите свою детскую фотографию, лучше лет 3-7, рассмотрите ее внимательно. Что вы ощущали, будучи ребенком? О чем думали? Что вас беспокоило? Представьте, будто вы встретили этого малыша сейчас. О каких чувствах поведал бы вам этот ребенок? Начертите таблицу и заполните ее. Запишите все тревожащие детские мысли в левую колонку. А после вообразите, что вы отвечаете ему. Напишите ему ответ. Скажите, что бы вы ответили ему, скажи он вам такие слова. Например, тяжелые чувства. Мне очень одиноко одному. Мне не с кем играть. Мне кажется, до меня нет никому дела. И вторая колонка — наш ответ, то есть позиция силы. Что можно ответить? Я вижу, тебе тяжело. Ощущение, будто земля из-под ног ушла. Но я всегда рядом с тобой. Ты можешь на меня рассчитывать. Давай подумаем, как мы можем поступить наилучшим образом. Чего бы тебе хотелось? Подумайте, чего вы ожидаете от окружающих вас людей. Возможно, поддержки, понимания. Составьте список. Скорее всего, именно этого вам не хватило от близкого окружения в детстве. Тому малышу на фото. Напишите письмо себе в детстве с объяснением этих моментов. К примеру, «Я знаю, ты очень ждала, чтобы мама после работы уделяла тебе внимание. И когда этого не было, ты научилась сама. Ты стала больше фантазировать, читать. Весь мир превратился для тебя в поле для игр, где ты управляла всем. Но знай, что на самом деле ты очень любима. И теперь у тебя есть я. Я знаю, что ты это чувствуешь. Я тебя не брошу. Мы с тобой еще такого натворим. Загадывай желание, я буду думать, как их исполнять». Ну и четвертый вариант. Правило «хочешь — будет». Станьте для внутреннего ребенка заботливым и любящим взрослым, который исполняет все желания. Настало время побаловать себя. Вспомните, что в детстве вы очень хотели или любили. Например, сахарную вату, куклу Барби или крутую модельку полицейской машины. Какой из этих пунктов вызывает наибольшую радость? Отведите себя в детский магазин и предоставьте право выбора внутреннему ребенку. Будто малыш взаправду ходит между стеллажами, разглядывает игрушки, а вы, как родитель, купите ему любую, на которую он укажет. Возьмите за правило прислушиваться к малышу и говорить «да» его желаниям. Не бойтесь его избаловать. Малыш просит только пока испытывает дефицит. Исполняя его желания, вы этот дефицит устраняете и таким образом восполняете недополученное чувство безопасности, принятия и любви, которые так необходимы. Важно не путать подарки малышу с подарками своему взрослому. Например, сковородка по акции, лимфодренажный массаж или курс по таргетированной рекламе и другие полезные приобретения. Всему этому радоваться будет явно не ребенок. Конечно, вы можете дарить и себе взрослому, но не подменяйте такими приобретениями подарки малышу. Главный критерий — яркость чувства радости, восторг. Как понять, что нужно малышу? Спрашивайте и слушайте. Ответ будет либо в словах, либо в интуитивном знании. Вы просто поймете, что сейчас малыш хочет мороженку, игрушку или обнимашки, например. Ловите флешбеки. Бывает, в повседневной жизни вдруг что-то затриггерило или за что-то зацепился взгляд, например, когда на дне рождения вы увидели фигуру из надувных шаров. Сердце что-то быстрее забилось. Значит, это оно. Когда вы запланируете подарок, обязательно сдержите свое обещание. Пусть даже это будет не грандиозный презент, требующий времени и усилий, а какая-нибудь мелочь. Важно это сделать. Если ребенок захочет какой-нибудь огромный автомобиль, помните, что вам не обязательно это покупать прямо взаправду. Ну, конечно, лучше купить взаправду, если это чупа-чупс или мороженое. Но в вашем внутреннем мире вы всемогущие. Поэтому слушайте свои желания, не бойтесь их и исполняйте.